Как знаешь, только местность освободи. Эта земля принадлежит дяде Сэму, и права здесь тусоваться вместе с твоей кодлой никто не давал. Завтра здесь приземлятся вертолеты и бомбардировщики. И если они увидят тебя тут, то вертолеты сделают пару заходов. Понял. Бывай здоров. Повернулся и пошел к Хаммеру. Игра на грани фола. Знаю я эту публику. С мотобандами сталкивался, когда работал помощником шерифа. Мутная публика, буйная и невоспитанная, запросто могут открыть стрельбу, причем просто так, без особого повода. Не понравилось что-то, и вперед. Но тут я был уверен, стрелять не будут. Если бы этот рейнджер стал байкером, он бы себя в форме не держал, а брюхо пивное отрастил, как и все остальные. Да и дисциплина в банде есть дисциплина, не базлают, не лезут. Видимо, не раз по фейсу получали. Кэп, я повернулся. Что, какого хрена тебе от нас надо? Чтобы ты здесь не просто сидел и припухал, а держал сектор. Это твоя земля, мать твою, ты в своей стране, не в чужой. И как я его должен держать? В городе, видел, что делается, видел, оттуда. И, ты эти моторхаумы откуда-то притащил, пикапы притащил, притащил. Пора из-за дела приниматься. Сейчас, нет, с утра, лейтенант, я немного сбавил темп. Можешь даже не торопиться. Завтра здесь и впрямь будут вертолеты. Надо закрепиться на территории. Много вас? 18. Так мало, это баб не считая. Бабы тут и впрямь были. Аж две. Одна, судя по внешнему виду, до катастрофы стриптизершей работала, но тоже с оружием. Вторая, татуированная, с короткой стрижкой и автоматом в руках, вылезла сразу вперед, на свет. Жует жвачку, выглядит крайне агрессивно, хоть в кино снимай. Только два пистолета, да патронтаж с патронами 12-го калибра через плечо, при том, что ружья нет, чего стоят. «Парень, ты хочешь заставить нас работать на дядю Сэма?» Сходу и в лоб спросила она. «Как это они там выражаются?» «Чувиха, дядя Сэм мертв уже несколько дней. Я его замочил, потому что он собирался меня сожрать. Въезжаешь, в офисе шерифа с арестованными пообщаетесь, еще и не так говорить научитесь». «Супер», оценила татуированная. «Автомат меня заинтересовал. Дай, взгляну». «Где взяли?» «На базу махнули», охотно ответила она. «Там этого добра завались. На базу, ту, что неподалеку. На нее самую. ГУ-5А. Самостоятельно собранные ВВС-карабины типа М4 с режимом автоматического огня. Часто собираются либо из ремкомплектов, либо из трофеев, либо из нескольких делают один. Такое оружие на гражданском рынке достать невозможно. И что на базе? Бардак полный. Мертвяков полно. Самолеты там стоят. А мотоциклы где? Сменил тему я. А загнали в эти коробки там броня. Место есть. Сохраннее будут. На Харли их сейчас опасно кататься. Чувак, особо никто ничего не опасался. Все стало намного проще, чем было до этого. Я взглянул на часы. Пора было двигаться. И так потеряли времени намного больше, чем рассчитывали. Мы уходим. Я подошлю кого-то с утра для координации, либо сам подъеду. Удивительно, за все время, пока мы тут торчали, ни одного одержимого. А ведь город совсем рядом. Видимо, пока голод не погонит. Пока, чувак. Дружески помахала татуированная. Расселись по машинам, тронулись на север. Там была дорога, скверная, конечно, но все-таки дорога. Лучше пробираться по ней, чем по основной трассе. Лезвие, это красноногий. Лезвие, это красноногий. Выйдите на связь. Рация, как всегда, требует внимания не вовремя. Красноногий, это лезвие. Принимаю, хорошо. Что там у вас? Лезвие, группа 2 попала под обстрел в районе гражданского аэропорта. Приказываю направляться туда и оказать поддержку. Красноногий, принято. Запрос, прошу информацию по силам противника. Лезвие, информации нет. Не менее 10, Виктор Чарли. А потом красноногий выдал такое, что аж заледенело все. Лезвие, у нас сбит черный ястреб, прямо на поле аэропорта. Есть предложение поработать на дядю Сэма прямо сейчас, лейтенант. Несколько парней попали в дерьмо пары километров южнее, их обстреливают с летном поле, сбили вертолет. Могадиша, помнишь, есть шанс отыграться, сейчас или никогда. Мне нужно человека 4, которые умеют стрелять и будут держаться тебя. Первый лейтенант 75-го полка рейнджеров в задумчивости почесал бороду. Сейчас или никогда. Решай, с кем ты. Здесь, не отсидеться, кто-нибудь да придет. Если не мы, придут те, кто сбил вертолет. И бас решился. Том, за старшего. Кликни короля и аллигатора. Где худой? Командуй. Где лучше ехать? Мы обычно сворачивали налево. потом снова налево, там будет поле. Оттуда хорошо видно, что происходит на поле. Если что, можно смотаться. Выскочили на дорогу, кривую проселочную. Нас бросало на ухабах из стороны в сторону, водитель едва держал машину, ни о какой стрельбе не могло быть и речи. Ганни, мы не сбились с пути, судя по карте, нет, сэр. Еще раз тряхануло, перед глазами, непонятно что того и гляди вмажемся в дерево. Рядовой, включай фары, все равно прем как носороги, за километр слышно. Фары включили, но лучше не стало. Почему-то вспомнился Твин Пикс, там была пара сцен с ездой по ночному лесу. Поворот. Где-то должен быть поворот. Рядовой повернул без команды, и тут на головой застучал Мадиус, треклятый Браунинг. Две короткие очереди, одна за другой. Отставить. Что за стрельба? Сэр, там противник. Какая то машина. Откуда ты знаешь, что не свои? Прекратить. Противно звякнуло. Сначала мне подумалось, что по машине попало камнем. Бросил взгляд, увидел огромную, больше чем с кулак дыру в бронированном лобовом стекле машины. От размера этой дыры становилось дурно. Обернулся и, господи, лейтенант, помоги ему. Рядовой, гони, слышишь? Стрелять было невозможно, да и ни по кому, вокруг только ночи летящие из нее пули. Хаммер, надрывая мотор, скакал по бездорожью, рвался к аэропорту, а я впервые за долгое, очень долгое время молился. Вырвались, через Эглин Парквей, по дороге снеся какую-то оставленную на трассе легковушку. Словно два обезумевших бизона, обе наших машины снесли жидкое ограждение и вылетели на полосу отчуждения взлетки аэропорта. Застучало, словно молоток забарабанил по машине, по броне, по стеклам, моментально покрывшимся белыми трещинами, разводами. Мен буквально затрясло, огонь велся как раз со стороны Флориды Нортвист. Все, что мне было нужно в данный момент, это танк и снарядов к нему побольше. Группа 2 – это лезвие. Ты бьешь по своим, ты стреляешь по нам, долбанный козел. Отставить огонь, лезвие, повторите. Группа 2 – мы приближаемся со стороны города. Ты стреляешь по нам, РПГ. Даже не заметил, о чем речь, но этот крик вплеснул в мои жилы еще больше адреналина. Группа 2 – прекратить огонь, вы бьете по своим. Мы вас прикрываем. Продолжайте движение, мы в основном здании гражданского аэропорта, на север от вас. Какого черта вы там делаете? База ВВС Эглин, а вернее ее часть, была превращена в гражданский аэропорт, полосы были общими, просто было разделение, кому и какие полосы принадлежат в данное время, но это могло быть изменено в любое время. Вот, по-видимому, группа 2 и засела в здании гражданского аэропорта. Проскочили горлышко, оно вело к аэровокзалу, две рулежные дорожки, через которые гражданские самолеты выруливали на полосы авиабазы. Одна получается на въезд и одна на выезд, и прикрыта деревьями. Левее. Опасайтесь снайперов. От здания аэропорта снова заработал пулемет. По нам, неизвестно. Левее, продублировал я для рядового водителя. Все, как в Ираке и даже хуже, потому что в Ираке мы по ночам такие гонки не устраивали. Левее что-то горело и не слабо горело. Похоже, что горел гражданский самолет. Топлива было столько, что оно лилось горящей рекой в сторону зарослей, которые тоже уже занялись. Хаммер затормозил как вкопанный, впереди что-то треснуло, с чем-то столкнулись. Не выходить из машин, не поднимать голов. Группа 2, вы нас видите. Мы над вами, на посадочном терминале. Мы прикроем вас, идти в здание аэропорта. У нас раненый. Ганнери сержант Пибоди ранен. Рокер хлопнул по моему плечу своей лапой. Сэр, он погиб. Сразу. Черт с ним, все равно потащим. Вторая машина развернулась и встала так, чтобы прикрыть первую от огня по фронту. Все, кто был в машинах, заняли позиции, я у капота. И снова выстрел. Едва слышный, не такой, как тогда, но выстрел, словно искра от брони. Откуда-то продолжал работать снайпер, сверху, с высоко расположенного терминала, с которого грузили и разгружали самолеты, раздалось несколько очередей. Проследив по трассерам, куда бьют, я тоже начал обстреливать этот сектор. Кто-то хлопнул по плечу, отходим. Отходить, отстреливаясь, смысла не было. Откуда ведется огонь, я не видел, а пулю схлопотать запросто. Я просто побежал к настежь открытой двери, ведущей в аэропорт, петляя, как зайцы, каждый момент ожидая пули в спину. Добежал, ввалился в здание, едва не упав. Внизу, в технических помещениях, какие-то контейнеры, тележки с почтой, неосвещенный коридор, собралось 12 человек, все наши и те, кто держал здесь оборону. Где Рейсевич? Наверху, сэр, ответил один из морпехов, табличку на груди которого я не рассмотрел, пытается организовать оборону. Он ранен? Да, сэр, у нас потери. С ястреба экипаж вытащили? Нет, сэр. Что? Мы девятерых потеряли. Один из грузовиков выведен из строя. Не говоря ни слова, направился наверх, подсвечивая путь фонариком. Остальные, кто остался внизу, кто пошел следом. Ганнира и Севича я нашел за перевернутой тележкой, они устроили что-то типа полевого штаба, отгородившись от случайных пуль перевернутой тележкой для багажа и стойкой регистрации. Освещение, только от горящего самолета за окном, везде, следы перестрелки и трупы, буквально навалом по обе стороны коридора. Ужасающая вонь, несмотря на то, что все стекла разбиты. Ложитесь. Ганнири сержант заметил меня. В одну перебежку я добрался до полевого штаба, рухнул рядом. Снайперы. Не подходить к окнам. Занять позиции по коридору, залечь. Рядом плюхнулись басы и еще один рокер, кажется, аллигатор со старым М-60, который он раздобыл неизвестно где. Какого черта? Спокойно, свои. Бас Микс, 75-й полк, в отставке, представился командир нашего пополнения. Ганнири сержант Марк Райсевич, морская пехота. Какого черта происходит? Кто с нами воюет? Если бы знать, на нас напали неожиданно. У них РПГ и ракетная установка типа «Стингера». У меня двое покусанных и 9 погибших. У них какая-то винтовка, пробивает это чертовы стены к 5-ак картонные. К вертолету не подойти. Вы их видели? Ни хрена мы не видели. Сейчас штурмовики подойдут, будет концерт по заявкам. Надо будет навести. Пока сидим, ждем. Пибоди погиб, сказал я. Черт, только и смог сказать Райсевич. Как они работают по нам? Они на открытой местности. Их же должны сожрать одержимые, а черт их знает. Хлопнула снайперская винтовка, четкий, отрывистый хлопок, от которого у любого маломальски опытного человека сердце замирает. Даже у нас, хотя Дельту учили при работе снайперов противника выявлять и подавлять их, а не отходить и вызывать поддержку. Я взглянул на часы, примерно прикинул, часа два до рассвета, я проверю. Райсевич вяло махнул рукой, действуйте, на брюхе. Постоянно во что-то вляпываясь, задыхаясь от вони и содрогаясь от омерзения, вот уж не думал, что буду содрогаться от омерзения, я пополз вперед. Все, что попадалось на пути и мешало моему продвижению по галерее, я просто отодвигал в сторону. Снайпер засел там, где я никогда не засел бы, как раз рядом со стыком между галереей второго этажа и рукавом, по которому пассажиры проходили к самолетам. Почему? Да потому что если бы я был контрснайпером, то первое, на что я обратил внимание, это именно эта точка. Да и навести огонь сюда куда легче, чем если бы снайпер просто залег на галерее. Залег на галерее, и попробуй, дай ориентир, куда именно бить. Снайпер для наблюдения использовал пролом в стене. Он был вооружен винтовкой М-40 и расположил он ее так, как очевидно привык в Афганистане, положил на бок свой вещмешок и поверх пристроил винтовку. Сейчас он, скорчившись у пролома, внимательно наблюдал в монокуляр за чем-то на поле. Меня он, очевидно, услышал, но ничего не предпринял. Свои. Капитан Маршал, предупредил я. Артур Гриндер, сэр. Специалист. Что наблюдаешь? Они на деревьях, сэр. Я снял как минимум двоих. Мешают одержимые. Один с крупняком, пробивает стены на вылет. Кто это, специалист? Я не знаю, сэр. Но у них бесшумное оружие. Наши? Не знаю, сэр. Смени позицию. Они попробуют тебя достать. Удачи. Спасибо, сэр. Вам тоже. Обратный путь занял намного меньше времени, хотя бы потому, что дорога была расчищена, более-менее. Все мои, ко мне. Таких оказалось 8 человек, остальные засели внизу. Нормальной обороны не было, исключать того, что неуловимые и невидимые снайперы подберутся вплотную и отрежут нас от техники, заняв первый этаж, было нельзя. Приходилось распылять силы. Есть работа, поганая и опасная. Надо вытащить пилотов из сбитого вертолета. Живых или мертвых, неважно, мы своих не бросали и не будем этого делать никогда. Что происходит, сами видите, поэтому приказывать не буду. Слушаю мнение, сейчас, мог бы и в самом деле просто приказать, но не то время и не та ситуация. Да и в Дельте не было обычной практики пехтуры. Приказ, выполнение. В разработке и планировании операции участвовали все или почти все бойцы, мнение каждого было важным. Кроме того, играл роль своеобразный кодекс чести Дельты. Первое правило в нем гласило, если ты из Дельты, ты никогда не говоришь «6 нет», это опасно. Ты просто идешь и делаешь это. Количество противников? Спросил Бас. Не знаю. Вряд ли больше 10. Они просто не дают нам покоя. Это профессионалы, но их мало. Более крупная группа уже засветилась бы. Кто они? Не знаю. Но специалисты. У них бесшумное оружие и еще сами видели что. Крупнокалиберная снайперская винтовка. Как минимум, одна, но такая, что для нее не преграда и стена, и они умеют ей пользоваться. Договорить нам не дали, нарастающий звук реактивных двигателей даванул по ушам. Не говоря ни слова, я вскочил и, не опасаясь уже пуль, нырнул на лестничный пролет, споткнулся, так что врезался в стену и едва не упал, но не упал и побежал дальше, прыгая через ступеньки в почти полной темноте. Времени не было совсем, пока штурмовики отстреляются и уйдут. Мы должны были сделать работу. Выскочил на первый этаж, бросил взгляд, тяжко пыхтя отставной рейнджер топал за мной, следом бежали и остальные. По машинам, дым и по машинам. Надо успеть, командовать, прорабатывать операцию, согласовывать действия с держащими здание морскими пехотинцами. Не было ни времени, ни смысла. Потеряв нескольких своих, они были деморализованы и это отчетливо чувствовалось. Афганистан и Ирак отучили нас от потерь, тем более, от таких потерь. Что говорить, если во втором Ираке пара снайперов задержала на несколько часов продвижение целого батальона морпехов. 17. Перед дверью, от которой уже все отступили, я достал шашку, выдернул чеку и выбросил ее на улицу, потом еще одну. Современные шашки, они не только дают отличный дым, но и слепят инфракрасные приборы наблюдения. Плохо видно через них и в тепловизоры. Этакая мутная пелена. Мысленно досчитал до 15. Пошли. Машины стояли так же, как мы их и оставили. В дыму ни хрена не было видно. Кто-то вскрикнул, но непонятно от чего. На машину я наткнулся, точнее налетел, всем телом, едва не выронив пулемет. Нащупал дверь. Кто-то шумно врезался в машину рядом. Дым ел глаза, и в этот момент штурмовики пошли на первый свой заход, работая своими пушками. Больше 1500 снарядов, выпускаемых из 7 стволов, это сила. Звук при этом был такой, как у дрели, но гораздо громче. Протиснулся в машину, через высокий и широкий короб между сидениями перелез на другое место, сзади, ругаясь в полный голос, лезли остальные. Все это выглядело как пожар в публичном доме, никак-никак начинающаяся спасательная операция, но в жизни все так и бывает. Мат, шум, бестолковые команды, рев моторов, иногда и стрельба непонятно куда. Забухтил мотор, кто-то пролез на место пулеметчика, при этом наступив мне на кисть руки, да так что едва пальцы не сломал. Я сунул кулаком по ноге в ответ, смотри, куда ступаешь, козел. Открыл дверь, морщись от боли положил пулемет так что оттолкнуть коленом дверь и открыть огонь, секунда, маяки, маяки, еще не хватало, чтобы бородавочники сходу врезали по нам, хотя и так могут врезать, нервы у всех на пределе. Нету, сэр, фонарь, фонарь со светофильтром на крышу. Поехали. Один выстрел из гранатомета, и нас останется только отпевать. Одна не слишком длинная очередь из самолетной пушки, и не останется вообще ничего, искореженная сталь вперемешку с мясом. Топи. Пошел. Хаммер тронулся с места, вынырнул из дымных клубов, и я с ужасом увидел, что мы едем прямиком на догорающий остов самолета. Успел только схватиться за стойку машины, чтобы не вылететь из машины на резком вираже. Где-то впереди взорвалась бомба, фунтов 500 не меньше, где именно не видя, но вспышка была и видно ее было всем, даже тем, кто в другую сторону смотрел. Непрогретый двигатель Хаммера громко протестовал, но тащил машину вперед, разгоняя ее до все большей и большей скорости. Впереди штурмовики, не обращая на нас внимания, длинными очередями прочесывали лесопосадки, больше это было похоже на фейерверк, только фейерверк летит снизу вверх, а тут он летел, сверху вниз. Оглянулся, второй Хаммер следовал за нами как привязанный. На едва освещенной взлетке мелькали тени, одержимые. Огонь открыли все, кто мог, короткими, только чтобы успокоить себя. Дал пару коротких по проносящимся совсем рядом теням тех, кто был когда-то людьми, и как минимум одного свалил, перерезал пополам. Водитель пер напролом, тяжелая машина то и дело подпрыгивала, прокатываясь по сбитым. Водитель оттормозился у самого вертолета, он сел на брюхо и темной тушей чернел на полосе. Без команды выскочили наружу, я сходу дал длинную очередь по кругу, отгоняя одержимых. Одержимые здесь были, и их было много. в периметр. Огонь. На Хаммере заработал крупнокалиберный, стреляя куда-то в сторону ангаров базы короткими. Кто-то включил фонарик на винтовке, луч света высветил то, что было перед нами, и мы все, не сговариваясь, открыли огонь. Одержимые, взбудораженные стрельбой, бомбами, автомобилями, перли сплошной стеной со стороны города и со стороны авиабазы. Только в моем, довольно узком секторе их было не меньше сотни. Держать линию от непрерывной стрельбы, от работы двух крупнокалиберных, от ужаса того, что наступало на нас, раскалывалась голова. Штурмовики, скользнув прямо над нами, оглушили воем турбореактивных двигателей, а через долю секунды перед нами встало сплошной стеной нереально яркое, рвущееся к небесам пламя, в котором какое-то время корчилось что-то черное. Потом не стало уже ничего. Волной раскаленного воздуха нас едва не сбило с ног. Все, кто был рядом со мной, с правого борта упавшего вертолета, развернулись все в одном направлении, поливая огнем лес. Видимо, штурмовики опознали нас, снова вой двигателей над головой и снова стена пламени, теперь пожирающая лесополосу. Старым добрым напалмом, безотказным средством от всякой погони еще со времен Вьетнама, штурмовики отсекали нас от города и от толп одержимых. Слева, слева, кто-то хлопнул меня по плечу, когда я менял ленту в пулемете. Это был Бас, с черными разводами на лице, больше похожий на дьявола, восставшего из преисподней. Что? Снайперы слева. У нас потери. Мы инстинктивно пригнулись. Проклятие. Пуля ударила по корпусу ястреба так, что вертолет содрогнулся. Никогда такого не видел. Проклятие. Где пилоты? Где пилоты? Проклятие. На борту было четверо. Двое. Мертвы. Двое еще живы. Вертолет уже окутывало дымом. Времени не было совсем. Дымом мы прикроемся от треклятых снайперов, но лишим себя возможности отбиваться от одержимых. Пара минут, даже меньше, и они подойдут вплотную. Тогда хана, не отобьемся. Валим, валим. Тела в вертолете. Черт с ними. Еще один выстрел. Что-то брызнуло на нас, что-то горячее и мерзкое, и замолк один пулемет. Господи, уходим. Кажется, мой крик можно было услышать в штабе в Херлбертфилдс. Сам, кого-то опередив, ввалился на место водителя головного Хаммера, пригнулся, хотя смысла в этом не было никакого. Не знаю, из чего тут стреляют, но эта тварь, похоже, пробьет движок насквозь и меня заодно с ним. Делать было нечего, я тронулся с места, пошел с минимальной скоростью, чтобы хоть как-то сбить прицел снайперу. За спиной с шумом, с проклятиями, занимали места остальные. Еще один выстрел, скорее почувствовал, чем услышал. Снайпер промахнулся. «Сэр, вторая машина выведена из строя. Тормоз, задний ход. Сейчас мы все тут поляжем к чертовой матери или разменяем десяток жизней на двоих спасенных. Раньше так и делали, та же дельта в этом долбанном, бесчито проклятом Могадиша, когда спасательной операцией погибло полтора десятка человек, и из тех, кого они должны были спасти, почти никого не спасли. Но так надо, каждый солдат должен достоверно знать, что случись ему попасть в дерьмо при выполнении задания, командование сделает все, чтобы его вытащить, не считаясь с затратами и возможным риском. Это в Европе бросают в мясорубку тысячами, у нас же воюют по-другому. Но это раньше воевали так, когда была жива человеческая цивилизация. А как воюют сейчас? Как должны воевать сейчас? Снайпер не стрелял, я сообразил, что такая мощная винтовка является однозарядной и требует времени на перезаряду. Кто-то начал бить трассирующими по тому месту, где предположительно сидел снайпер, обернуться и выругаться, чтобы не привлекал к нам внимания, не было ни сил, ни возможности. Не припомню, чтобы когда-то мне было так хреново, за все время службы. Всегда за нами, американцами, было преимущество в огневой мощи, и никогда нас не расстреливали вот так, профессионально и безжалостно. Кто-то со всей силы ткнул мне по спине, и я нажал на газ, поворачивая руль, чтобы выехать из дымовой завесы не там, где этого ждет снайпер. Потом резко переложил руль в обратном направлении, чувствуя, что машина едва идет. Если накроется движок или снайпер подобьет и вторую машину, ляжем здесь все, без вариантов. Но движок выдержал, и снайпер по нам больше не стрелял. Катастрофа, день 34, Флорида, Усов Иглин, 06 июля 2010 года. Сэр, что мы идем? Хотел бы я и сам знать, что именно мы ищем, и что найдем. Ищем следы активности противника, ясно, все что угодно, стреляные гильзы, брошенное оружие, тела, следы крови, следы волочения, элементы обмундирования. Вчера эти твари едва не положили здесь нас всех. Я хочу знать, с кем мы имеем дело. Ясно. Так точно, сэр. Напоминаю еще раз. Работайте группой, только группой. Район предельно опасный. Группы по 4 человека. Группа – это одно целое и действует она тоже совместно. Трое прикрывают, смотрят по всем сторонам света. У каждого сектор прикрытия и обстрела 120 градусов. Удаление групп на визуальный контакт. Имейте в виду, здесь может быть все что угодно. Мины, снайперы, не разорвавшиеся боеприпасы. Обо всех находках докладывать. Четвертый, тот, кого прикрывают остальные трое, наблюдатель. Он смотрит и слушает, вот его обязанности. Особое внимание, на деревья, там должны быть снайперские гнезда. Обнаружите, предельная осторожность, возможно, снайпер еще жив. В огонь не суйтесь, тушить нечем и некому. Спасать вас тоже никто не будет. Ясно, вдалеке раздалось несколько раскатов, похожих на громовые, авиация работала по городу, принялись всерьез, не только пулеметы, но и ракеты с бомбами. На бородавочник можно подвесить самые обыкновенные, примитивные, без самонаведения бомбы, и он будет работать. Пахло гарью, не все еще прогорело, мы тушили только то, что ближе к ангарам, воспользовавшись для этого аэропортовской пожарной техникой. По правилам Федерального авиационного агентства пожарная команда со специальными, особо мощными и дорогими машинами должна быть в каждом коммерческом аэропорту. Теперь это нам все было как нельзя кстати. Сэр, все ясно. Тогда приступайте. Отправив группу морских пехотинцев из пришедшей утром колонны, хотя какая колонна, два грузовика всего, я отошел к Хаммеру, сел прямо на подножку. Мутило. Весь остаток ночи бы просидели в здании аэропорта, те, кто остался в живых, потом рискнули вылезти. Группа была небоеспособна, выведена из строя 2/3 техники, до половины, убиты или ранены. Трое оказались покусанными, их придется отправлять в карантин. Снайперы, так досадившие нам ночью, больше активности не проявляли. Когда вылезли, увидели, во что превратились наши машины. Два грузовика, один сгорел, другому просто прострелили двигатель из чего-то, что прошило его, считай насквозь. Восстановление. Раньше я бы сказал, что подлежит, сейчас, не знаю. Сейчас, наверное, проще с улицы новый взять, да не мучиться. В здании аэропорта начали разлагаться тела одержимых, их просто выбросили наружу, хоронить или оттаскивать ближе к лесу не было ни сил, ни возможностей, мы и так еле держали занятое здание. Пожар не прекращался, горели лесополосы, но дым, удушливая гарь, накрывающая город, была скорее благом. Я заметил, что с той стороны, где огонь и дым не атакуют одержимые, видимо, боятся, как и любой зверь. Капитан, я поднял голову, передо мной был бас, нарядившийся в нечто, напоминающее пожарное обмундирование. Вот и не подумаешь, что человек совсем недавно рокером был. Армия, она и впрямь навсегда. На пару слов, я остался сидеть на месте. Говори, видишь, нет никого. Я думаю, тебе стоит взглянуть на то, что мы увидели на базе. Это очень серьезно. Голова болела. Садись за руль. Я не могу. Ударный истребитель-бомбардировщик F-15 Е-3 Ягли, способный выполнять как истребительные, так и ударные задачи, стоял перед нами, большой, красивый и бесполезный. Какая тварь это сделала? В груди жарким варевом поднимался гнев. Не знаю, сэр, пожал плечами Бас, мы так все это нашли. Черт, не думаешь же, что это мы сделали, нам-то на кой черт? Мы сюда один раз смотались, за оружием. Самолет был выведен из строя, очень умело выведен из строя, изъяли часть электронных блоков, причем не ломали, знали, что и где находится. Проклятие, раньше такие повреждения устраняла пара техников на авиабазе, сейчас для этого нужно заказывать деталь на складах хранения или на заводе. Без них, ни в воздух не поднять, ни боевую задачу выполнить. Что думаешь? А что тут думать? Могли из автомата расстрелять, или из этой самой пушки, что по нам вчера стреляла. И правда, могли бы просто подорвать или расстрелять, взрывчатки бы хватило. Но сделали так, причем электронные блоки унесли с собой. Рассчитывали вернуться, все, я еще два самолета посмотрел. То же самое, гниды. Взрывных устройств не заметил? Нет, сэр. И впрямь, рассчитывали вернуться. Когда возвращались, над нами, над самыми головами прошли два вертолета, направляясь к аэропорту Нортвист. Прибыло начальство, по наши души. Вертолеты сели у самого здания аэровокзала, сначала один, потом и второй. Второй какое-то время держался в воздухе, сделал облет местности и только потом сел. В двух местах ганнеры открывали огонь, видимо, заметили одержимых. Вид у меня был совсем не такой, какой должен быть при докладе начальству, но это меня беспокоило меньше всего. Из первого вертолета показался генерал Котлер. Один, осмотрев поле боя, покачал головой, потом обратил внимание и на меня. Бас благоразумно остался у машины, и один офицер не пойдет в такой ситуации докладывать командованию, если есть возможность, чтобы доложил кто-то другой. Прикрой свою задницу. Ранены? Никак нет, сэр. А кто это с вами у машины? Что за гражданский? Никак нет, сэр. Не гражданский. Бас Микс, лейтенант, 75-е. 75-е, в отставке, сэр. Привлечен мною как офицер из действующего резерва. В отставке, значит. Тогда расскажите, капитан, что здесь у вас за возвращение Надежды 18 произошло? У вас никогда не было таких потерь. Сэр, основные потери понесла группа сержанта Райсевича еще до прибытия на место моей группы. С ним разбираться будем потом. Я говорю про потери в вашей группе. Сэр, разрешите доложить? Да уж докладывайте. В чем причина всего этого дерьма? При том, что каждый, способный воевать, тем более с опытом, бесценен. Как вы потеряли столько людей? Сэр, мы понесли потери после того, как штаб приказал нам срочно выдвигаться к авиабазе. Здесь уже шел бой, мы не отработали ни опознания, ни взаимодействия. На летном поле нам обстреляли из гранатомета и мощной винтовки, настолько мощной, что она оставляет дыры с кулак и пробивает двигатель на вылет, сэр. При движении по полю в направлении аэропорта погиб сержант Пибоди, в него попала та самая пуля из снайперской винтовки. Остальные потери мы понесли при эвакуации летчиков из сбитого вертолета, опять-таки из-за снайперского огня. При этом от больших потерь нас спасли штурмовики, сэр. Потери противника неизвестны, сэр. Генерал некоторое время молча смотрел на меня, потом повернулся и пошел к зданию аэровокзала. Я проводил его взглядом, потом пошел обратно к машине. Из вертолетов уже выгружали ящики с боеприпасами. Что? Я в ответ молча провел по шее пальцем, затем увел руку вверх, повесит. В машине ожила рация. Лезвие, на приеме. Лезвие, это группа поиска. Мы нашли следы активности противника, умаю вам лучше взглянуть лично, сэр. Принято, 5 минут. Снайперское гнездо и в самом деле было на дереве, выглядело оно как скопище веток, натасканной туда крупной птицей для того, чтобы сделать гнездо и вывести потомство. Из этого скопища веток торчало что-то большое и железное, я сразу не понял, что это ствол. Сэр, я посмотрел на перевязочный пакет, американский, устаревший. На снабжении армии таких уже нет. Сколько их было? 3, сэр, ответил невысокий, рыжий парнишка, один был тяжело ранен. Эти 2 унесли 3-го. Кто? Не знаю, сэр. Ботинки наши, армейские, устаревшие. Ты следопыт? Да, сэр. Специалист Николас Рейн. Мой отец был лесником в штате Вермонт, сэр. Вермонт, достанешь мне лицензию вне очереди? 19. Да, сэр, как только смогу. Черт, сэр, как только смогу. Потом. Всем тяжело, специалист, приди в себя и веди нас. Да, сэр, извините. Держа наготове оружие, мы прошли несколько десятков метров по едва заметной тропинке. Потом вышли на дорогу. Держать периметр. Я присел на корточки, посмотрел на следы. Там, где обрывались следы, начинались следы какого-то транспортного средства, странного. Что-то легкое, как квадроцикл, только больше. Что это было? Сэр, это что-то типа багги, я думаю. Небольшая и легкая машина. И наверняка с пулеметом. Спецгруппа. Такие машины есть только у них. В Ираке они себя показали. Возвращаемся, нечего здесь делать. Вернулись к дереву. Я обошел его со всех сторон, прикинул сектор обстрела. Получалось прилично. Как раз, наверное, с этой позиции нас вчера и обстреляли. Снимите это. Осторожнее. Один из морпехов, зажав в зубах кабар, полез на дерево, передав свой автомат напарнику. Сэр, здесь следы крови. Винтовка привязана к дереву тросом, очень крепко. Режь трос. Сними ее нам, только чтобы не упала. Когда ствол винтовки зашевелился, я успел подхватить ее, удивившись ее тяжести. Вместе с лейтенантом опустили ее на землю и прислонили к стволу. Видели что-то подобное? Винтовка и впрямь была великолепна, иного слова и не подберешь. Тот, кто ее делал, явно брал за основу нашу РАИ-500, но калибр этой винтовки был больше. Ствол, длиной 1,5 метра, на удивление примитивный, В стальном корпусе оптический прицел. По-видимому, перезарядка такая же, как и в ПАИ-500. Вынимаешь затвор целиком, вставляешь гильзу и досылаешь затвор. Ночью это сделать сложно. Потому-то он не положили всех, снайпер просто не мог быстро перезаряжать винтовку. «Разрешите, сэр?» Один из морских пехотинцев с табличкой «Адамс» выступил вперед. «Капрал Адамс, сэр. Я видел подобную, сэр. Почти такую же. Где?» «В Йемене, сэр. Она называлась ПТР, противотанковое ружье. Про то, что морской пехотинец мог делать в Йемене, я спрашивать не стал. Русское?» «Да, сэр. Старое, но очень мощное. Нам самим тогда досталось. Эта тварь пробивает броню страйкера, сэр». Дождался, пока высланный на дерево первым морпех спустится вниз, и поднялся сам. На сей раз моей добычей стали несколько гильз, калибр был просто чудовищный, больше чем старый добрый Мадиусы намного. Сунув гильзы в карман, я спустился вниз, достал из винтовки затвор, гильзы на нем не было. «Продолжайте прочесывание, лейтенант, помогите отнести в машину». На винтовке не было ни клеем, ни года выпуска, ничего. Обработка поверхности достаточно аккуратная, воронение, как и принято на советском оружии. Все, что не сделано из металла, сделано из дерева, добротно так. И вообще, винтовка сделана очень добротно, облегчить ее не пытались. Еле бы довелось держать пари, сказал бы, что сделано это оружие в СССР. Хотел подняться на второй этаж, там, как я понял, генерал Котлер организовал временный штаб, но не успел. Генерал вышел сам, закурил сигару, я знал, что он пытался бросить, поэтому увидеть курящего генерала Котлера – редкое зрелище. Потом кивком головы подозвал меня: «Гарри Трумен торпедирован». Сначала я не понял, о чем идет речь. «Простите, сэр, Трумен торпедирован. Крен 5 градусов, к вечеру группа борьбы за живучесть обещает довести его до 2, и тогда начнем перегонять самолеты. Сам авианосец с минимальным количеством самолетов. Оставим на нем всего 2 машины, отправим в Техас на ремонт». «Простите, сэр, то есть как торпедирован, вы имеете в виду, атакован торпедами?» «Именно», разозлился генерал, «именно торпедами. Вчера видели одиночный МиГ-29, но не обратили внимания. Он уклонился от боя и ушел, а сегодня ночью нас торпедировали. Расслабились, не оставили вахту на палубах, людей не хватает, и вот итог». «Но что тогда делали эсминцы?» «Крейсеры, где?» «Черт возьми, был эскорт. Они смогли только уделать тех, кто это сделал. Смертники. У них были какие-то установки, что-то типа небольшой самодвижущейся платформы, и на ней установка с торпедой. Эти установки настолько малы по размерам, что их не засек радар. Потом, уже после залпа, их уничтожили пулеметами. Аль-Каида?» Больше ничего в голову не пришло. «Кубинцы». Офицер военно-морской разведки поискал в своих записях. «Такие установки есть у кубинцев. 20. Черт. Вот именно. Черт. Похоже, и здесь были кубинцы, я так полагаю. Кубинцы». Все вставало на свои места. Кубинская разведывательно-диверсионная группа высадилась на побережье с задачей разведки прибрежной зоны, скорее всего, и определения мест, где можно высадить десант, где десантные суда смогут максимально близко подойти к берегу. Видимо, появление у побережья авианосной группировки Гарри Трумена сорвало десантную операцию, но группа осталась. Непонятно как, но они сумели выжить в полном одержимых городе, видимо, где-то создали базу. Потом они убрали Трумена, теперь его придется отправлять на ремонт. По идее, для защиты побережья от того, что называется кубинский флот, достаточно пары эсминцев, но нервы они нам потреплют. И гораздо хуже будет, если они сумеют переправить сюда плавающие танки, или здесь захватят склады какой-нибудь воинской части. Тогда нам придется воевать не только с одержимыми, которые, по моим прикидкам, скоро начнут мигрировать из городов в поисках жратвы, но и с кубинцами. Может, это кубинцы все затеяли. «Сэр, я хочу вам кое-что показать». Генерал осмотрел винтовку без особого интереса. «Вы, сэр, Бас Смикс, лейтенант в отставке. 75-е. Выправки не было никакой, но кому сейчас до выправки и устава? Почему ушли в отставку?» «Да просто все надоело, сэр. Решил послать все к чертям собачьим. Иногда мне тоже хочется послать все к чертям собачьим, лейтенант. Примерно раз в 2 дня, а в Ираке это было примерно в раз в день. Видели что-то подобное?» «Да, сэр». «Вот как? И что же это?» «Это русская противотанковая винтовка, сэр. Или что-то, что сделано по ее чертежам, но патрон точно русский. Мы изъяли несколько, когда служили в бывшей Югославии. Такие были у Четников, старые, но убойные, сэр. Вы служили в Сербии? Да, сэр. В оперативной группе, охотились за военными преступниками. После этого то я и решил послать все к чертям, сэр. Если решите окончательно присоединиться, добро пожаловать на борт, лейтенант. Спасибо, сэр, я еще подумаю. Насчет микса я особых иллюзий не питал. Байкеры, народ свободолюбивый, а армия, это одна большая несвобода. Но им нужно было оружие, и они отлично понимают, что к чему. Мы сейчас, самая большая банда в округе, и к нам выгодно присоединиться. Генерал с трудом, но поднял винтовку, прицелился. Сэр, на летном поле и в ангарах самолеты выведены из строя. Электроника, уже доложили. Техники пороются в погребах, возможно, что-то подойдет от хорнетов, должна же быть какая-то унификация. Если нет, придется искать склады. Генерал посмотрел на нас обоих. Перебазирование техники с авианосца начнется сегодня в 16:00 по восточному времени. Приказываю к этому времени очистить ВПП от того дерьма, что на ней налипло, убрать упавший вертолет, обеспечить безопасность, быть готовыми к приему техники. Неисправную технику оттащите тягачами так, чтобы не мешать исправной. Провести зачистку, установить оборону периметра, выставить посты. Мы покидаем аэропорт, переселяемся на базу Эглин. Кстати, капитан КН с группой занял еще одно летное поле, пригодное для приема и рассредоточения летной техники. Без потерь. Приступать к выполнению, время пошло. Представляете, что это такое, очистить поле от всякого дерьма. Когда проходишь курсы подготовки диверсантов-подводников, СИАЛ, там тебя заставляют заниматься всяким дерьмом, вроде бега задом наперед или вычерпывания океана ладонями. Это уж не говоря о чистке сортиров. Я сам в СИАЛ не стремился, но рассказов про Литл Крик слышал много. А в самом начале службы доводилось и туалеты чистить, биотуалетов тогда не было. Но ничто не могло сравниться с тем дерьмом, которое нам приходилось делать здесь и сейчас. Мясо от воздействия высокой температуры напалма спеклось в корку и буквально приклеилось к полосе, а потом еще и начало гнить. Для отскребания у нас даже не было хоть мало-мальски подходящего бульдозера, на проклятом юге не бывает снега и тут в аэропортах не держат снегоуборочной техники. Техника нам помогла только затащить остов ястреба, сбитого вчера на территорию базы, мы его оставили между двумя ангарами. Решим, что техники потом его либо восстановят, либо разберут на запчасти для других вертолетов. Второе более вероятно по нынешним временам. Ну а потом, замотали тряпками нос, от вони и от мух, надели перчатки кто какие нашел, скребок в руки и, работать, негры, работать. Закончили ближе к вечеру, в самый раз как только пришла пора сажать самолеты. Вернее, первыми то были как раз не самолеты, а вертолеты. Два вагона МХ-47 и два МВ-22 конвертоплана для сил специального назначения. Отдохнуть удалось минут 10, если не меньше. Нас всех бросили на разгрузку вертолетов, перенесших струмы на боеприпасы для обеспечения действий шершней с нашей базы. Хреново было то, что боеприпасов типа воздух-земля не было совсем. В Ираке использовали все, что было, подчистую. Только воздух-воздух в полном комплекте, но это неплохо. Будет прикрытие с воздуха и прикрытие неплохое. Разгрузились, снова взлетели. А теперь представьте себе, каково это, разгружаешь и знаешь, что периметр контролируют всего 3 человека, остальные все на разгрузке. Что такое 3 человека при находящемся рядом городе, полном одержимых? По сути, ничто. Вот и вздрагиваешь от каждого выстрела, а то, что он почти не слышен из-за глушителя, нервирует еще больше. Хорошо, что нашли топливо. Перед самой катастрофой цены на топливо почему-то пошли вниз, дошли до 65 за галлон. Вот и запасались кто как мог, заполнили топливом все пригодные для этого емкости в стране. Топливо пригодное для реактивных истребителей, боевые самолеты вообще менее привередливы к качеству топлива, чем гражданские машины. Когда вертолеты доставили вторую партию боеприпасов и улетели за третьей, начали садиться самолеты, нагруженные под завязку, с полными подвесными баками и с вооружением, в полной готовности к взлету. Самолетов было 12, больше нам здесь было и не нужно, остальные рассредоточим и укроем на других летных полях. Все, хорнеты, последние модификации ЕФ, по словам механиков ресурса двигателей осталось не меньше, чем половина. Если эксплуатировать экономно и не увлекаться форсажами, должно хватить надолго. Потом что-нибудь придумаем. Летчиков сразу припроводили в тюрьму. Мало кто знает, что на базе Иглин располагалась тюрьма для бывших высокопоставленных чиновников, небольшая, но весьма комфортная. Чиновники эти в ожидании освобождения помогали делать посильные работы на авиабазе и фактически были бесконвойными. Сейчас все двери тюрьмы были нараспашку, и все, кто там сидел к моменту нашего прихода, парочка одержимых, которых мы тут же и пристрелили, в тюрьме бы и начали создавать что-то типа общежития. Тюрьма – прекрасное место жительства по нынешним временам. Это укрепленное сооружение, в котором можно обороняться от целой армии одержимых, проникнуть просто так на территорию тюрьмы, без оружия и без техники, которой, например, можно таранить ворота, невозможно. Сама тюрьма обладает хорошей системой безопасности, крепкими камерами, множеством решеток, которые задержат одержимых, даже если они каким-то чудом прорвут периметр. В Иглине была построена не классическая тюрьма, запретки и пояса безопасности у нее не было, но и в самом здании можно было держать оборону. Пока нет обеспеченного периметра, лучше всего, спокойнее всего ночевать за решеткой. Вымотавшись за день, расставив посты, те же, кто испортил самолеты, уже базировавшиеся здесь, мог сделать это и с вновь прибывшими, легли спать, не раздеваясь и с оружием под рукой, но сама по себе возможность поспать на нормальной койке, пусть и тюремной, сейчас это само по себе роскошь. Проснулся в 2 часа, от автоматных очередей. Стены частично глушили звуки происходящего на улице, но все, кто побывал, спали в полглаза и просыпались от первого же выстрела, а побывали среди нас, все. Поскольку спал в одежде, одеваться не пришлось, схватил автомат, разблокировал дверь и выскочил в коридор. Освещение не включили, тюремные коридоры специально делают узкими, чтобы заключенные не могли большими группами передвигаться в одном направлении. В общем, полный бардак. Прислушался, попытался отфильтровать шум, топот, бряцание оружием, остальные решетки камер, если и стреляют, то не слышно попадания пуль по зданию. Когда пуля попадает в бетон, она издает характерный чмокающий звук, его трудно с чем-то спутать. Тогда по кому же ведется огонь, вместе со всеми пробился на первый этаж, нервозность и сумбурность первых минут уже прошли, кто-то включил фонари, освещая ведущие на первый этаж лестницы, кто-то уже уверенно командовал. Кто-то схватил меня за рукав, обернулся: «Митки, что за чертовщина?» «Черт знает, я меньше часа назад обход делал. Ночник есть?» «Есть. У меня ночника не было. Дешевый ночной монокуляр и все. Ни на трофейной ПСГ, ни на пулемете, ни на автомате ночников не было. А на той же ПСГ ночник просто невозможно поставить. НК почему-то не признавала раньше натовские стандартные планки для крепления приспособления, и все ее старые модели рассчитаны под германский стандарт крепления. Если раньше эта проблема решалась просто заказом необходимого по интернету или у дилера, то теперь проблема была неразрешима. Стой, ни хрен туда идти, давай сверху, ты наведешь. Те, кто служил в одной части, тем более, части специального назначения, обычно понимают друг друга с полуслова. Нечего ломиться на улицу, там и так достаточно, без нас. Гораздо лучше в нашей ситуации взять снайперскую винтовку, которую я оставил в камере, подняться наверх и попытаться разобраться в том, что же все-таки происходит, используя наши козыри, М4 с ночником у Мика и мою снайперскую винтовку. Как бы то ни было, что-то в темноте можно сделать и без ночного прицела, действовали же как-то снайперы до того, как он появился. Снайперская винтовка покоилась в чехле внизу, под кроватью, ее наличие у себя я особо не афишировал и открыто не держал. На такое оружие желающие найдутся. Патронов к ней было мало, 2,5 магазина, не считая тех, что я набил пулеметными. Пополнить боезапас не проблема, но той точности с пулеметными уже не будет. Поднялись наверх, стрельба до сих пор не прекратилась. Наверху часть этажа занимали камеры, часть – помещение администрации. Совсем небольшой офис администрации тюрьмы. Я даже удивился, что он находится на верхнем этаже здания, ведь при бунте он будет блокирован заключенными нижних этажей. Хотя при контингенте, какой здесь сидит, какой к чертям бунт, сделаем так, я дам целеуказание, работать буду из камер, перемещаясь, ты из офиса, смотри по трассерам. Ху, ответил я боевым кличем рейнджеров, которых и операторы Дельта, и операторы из особых команд ВВС тихо ненавидели. Офис представлял собой большой зал, разгороженный на клетушке легкими перегородками, точно как в обычном американском офисе и уж точно не так, как должно было быть в тюрьме. Света не было совсем, и мне пришло в голову, что какой-нибудь придурок из тех, кто зачищал здание, не стал сюда лезть, просто закрыла дверь и доложил, что здесь чисто. А здесь совсем не чисто, здесь живет одержимый, который проголодался и только и ждет какого-нибудь придурка, чтобы им закусить. Глупо, смешно, но почему-то именно эта мысль засела у меня в голове, не давая покоя. Не желая рисковать, достал пистолет, закинул винтовку за спину, чтобы не мешалось, и так начал сам, с пистолетом заглядывать во все закоулки темного, страшноватого офиса, чтобы проверить, не скрывается ли за очередной загородкой тварь. Я его сделал. Фразу, которую до меня донес тактический переговорник, настолько хорошо сыграла на моих нервах, что я застыл посреди офиса, в проходе между клетушками с пистолетом в руке. «Кого ты сделал, снайпер?» «Я его снял». «Нормально. Я не готов работать. Смени позицию». «Принял». Так и с пистолетом прошел до противоположной стены, после чего отлегло. Если бы в одной из клетушек скрывался одержимый, он бы уже на меня напал. Снова вооружился винтовкой, начал осторожно подбираться к окну. Окно было целое, и как стрелять, если через окно, то ты демаскируешь позицию и никуда не попадешь. Стоя на коленях, открыл окно, благо оно по старинке открывалось вбок, а не вниз всем полотном, как сейчас. Кое-как умастился со своей винтовкой. Сектор обстрела не самый лучший, но те, кто внизу, лупит как раз в сторону моего сектора. Вернее, почти уже не стреляют. Так что же там произошло? Наведи. Лесополоса. Правый фланг, есть, левее 20, видно было плохо, мешал самолет, не вижу, на дереве, что там на дереве, не видно, очень скверно, что включили подсветку, в итоге стена деревьев, просто черная стена, не вижу, он на дереве, привязан к нему, примерно прикинул, при таком свете и в отсутствии ночного прицела я здесь, все лишь мишень, работать не могу, иду к тебе, собрались уже внизу, все, в том числе летчики. С поля втащили двоих, пластиковых мешков у нас не было, поэтому просто положили в углу и накрыли серыми тюремными простынями, на которых уже проступила бурыми пятнами кровь. Завтра похороним. Поднялся и генерал Котлер, все подавленно смотрели на него, он какое-то время мял в пальцах окурок сигары, потом заорал: «Что стоим? Удвоить караулы. Стрелять даже если мышь пернет. Завтра я подниму спектр 21 и разнесу к чертовой матери весь этот город». Остаток ночи никто уже нормально не спал. Идти и проверять, кого там подстрелил, миг не решились. Ждали рассвета. Катастрофа, день 35. Флорида, Усов Иглин. 07 июля 2010 года. Ублюдки. Генерал, подняв руку, погладил нос самолета, словно извиняясь за то, что не сумели его сберечь. Хреново было всем. Рядом стояли летчики, один, совсем молодой по виду, чуть не плакал. Гребаные ублюдки. Со стороны залива разовел рассвет. Ночью кто-то поработал и поработал не слабо. Возможно, если бы Мик не подстрелил этого подонка, он бы и больше дел наделал. Это мы обнаружили только утром. 6 самолетов выведено из строя. Действовал профессионал, в носовом обтекателе каждого из поврежденных самолетов по 2-3 дырки. Снайперская винтовка с глушителем. Дело он свое не доделал, видимо, чем-то встревожил охрану, и вынужден был открыть огонь уже на поражение. Завалил двоих, остальные открыли огонь и подняли всех остальных. Почему-то не решился уйти, может из-за одержимых, может просто думал, что не обнаружат, но ошибся. Умный, и все равно, сука. «Сэр, надо отсылать самолеты обратно на авианосец. Кто-то целенаправленно ослабляет нашу боеспособность». Генерал поднял белые от ярости глаза. «Надо найти этих скотов и поставить их раком. Кубинцы они или нет, мне наплевать. Если надо будет, я подвешу парочку К-61-22 под каждой уцелевшей хорнет и отправлю летунов передать привет Фиделю. Прочесать лесополосу. Проблема в том, что со времен распада СССР на авианосцах, выходящих на дежурство, нет ядерного оружия. Раньше было, а сейчас нет. Если бы оно у нас было, я бы тоже с радостью передал привет Фиделю, просто для того, чтобы не думать о нем больше в такой момент, не занимать голову мыслями о нем. Фидели и его остров коммунизма у нас под боком слишком зажились на этом свете. Делимся на две группы, решил я. Мик, ты поведешь вторую. Сержант, ставьте машину вон там, сажайте опытного ганнера. Пусть прикроет нас с дороги. Кубинец был там, кубинец или мексиканец, по виду он мог быть и тем, и другим. Но учитывая то, что мы нашли раньше, кубинец, невысокий, тощий, похожий на подростка, в какой-то однотонной, но очень хорошо маскирующей на фоне здешней растительности форме. Резиновые сапоги на ногах, того же оттенка, лицо вымазано чем-то вроде камуфляжной краски. Уйти он не сумел и подобраться, чтобы забрать труп, они тоже не смогли. Хотелось бы, конечно, верить, что это последний, но не верю. Он был вооружен снайперской винтовкой Драгунова, типичным оружием Восточного блока, но эта винтовка была модифицирована. Кто-то оснастил ее глушителем, сделанным довольно грубо, но, судя по качеству финишной обработки поверхности, не самодельным, а сделанным на каком-то заводе. Еще на нем был пистолет Макарова, тоже с глушителем. «Сэр, ищем дальше». Морские пехотинцы смотрели на меня, я на них. Понятно, что стрелять кроме как отсюда было неоткуда, а если мы пойдем дальше, ничего кроме неприятностей не найдем. Проблема, которая у нас есть, не решается прочесыванием. Грузите его, все, что при нем, тоже. Я включил рацию на передачу. Оверлорд 23 это лезвие, главный. Обнаружил труп неизвестного, дальнейшие поиски считаю нецелесообразными, прошу разрешения вернуться. На той стороне отозвались почти сразу. Лезвие, это Овердарт. Принято, возврат на базу. Конец связи. Почему они напали на нас? Генерал озвучил мысль, которая не давала покоряя и мне. В мрачном раздумье мы стояли на телом, группа мужчин в камуфляже и со знаками различия несуществующей армии, в здании тюрьмы несуществующего уже государства, и мы стояли над трупом врага, который непонятно как здесь оказался. Почему они не напали вот на него? Палец генерала указал на стоящего рядом база. И какого хрена им от нас вообще нужно? Почему им не сидится на этом гребаном острове? Думаю, сэр, они увидели в нас опасность. А почему не в нем? Почему они не взорвали здесь всех долбанной матери? Сэр, думаю, готовится наступление. Им не нужны байкеры, пусть даже у них автоматы. Им нужны те, кто может попытаться восстановить государство. Кастро в привилегированном положении. Сейчас не время демократии, сэр. Генерал зачем-то наклонился над трупом, словно хотел получше его рассмотреть и запомнить. Думаю, капитан прав. Сейчас не время демократии. У нас ее и не будет. Сэр, нужно вывести контейнер с упавшего самолета. Мы потеряли целый день, даже больше. Интересно, но Котлер не проявил особого энтузиазма. Как предлагаете? Берем вертолеты. И так много времени потеряли. Световой день длинный. Лучше взять Чинук, все равно тут недалеко. Раз знаешь, бери и делай. Положительно с генералом что-то не то. Тот же день. Флорида, Усов Хурлберфилд. Борт ударного самолета АС-27. Кто-нибудь скажет, что мы съехали с катушек. Мы съехали с катушек. Легче? Нет. Несколько мужчин в светло-зеленых комбинезонах ВВС США мрачно смотрели на стоящий в самом начале взлетной полосы АС-27. У нас нет нормальных изображений. У нас нет представления о том, что является целью, а что нет. Ни у одного из нас нет нормального опыта работы на этой машине, если не считать 30-минутного облета. Черт, у меня на руках нет нормального плана полета, все что у нас есть, это дикая территория перед нами и самолет. Пилот, капитан Тимоти Вомбл, говорил истинную правду, и все это понимали. Приоритетом боевой работы ВВС является безопасность. Если тебе предстоял боевой вылет, сначала ты изучал изображение, спутниковые снимки данной местности, потом остальные разведданные, потом составлял и утверждал план полета, потом готовил вместе с техниками самолет к вылету, и только потом летел. Ни один опытный боевой КМСК не позволил бы своим летчикам просто вылететь куда-то наобум, без подготовки. Тем более, вылететь наобум на незнакомом самолете. Летчик, перед тем как летать на каком-то типе самолета, проходил переподготовку на него. Запись об освоении того или иного типа летательного аппарата вписывалась в личное дело, за каждый новый освоенный тип ЛА полагалась прибавка к жалованию. Здесь же, самолет был новым и необычным, все что был за плечами у Вамбла, 30 минут полета на нем. Да, он заметил, что самолет нарочно сделан так, чтобы на нем уверенно себя чувствовал любой пилот, подготовленный на 130 модификаций Хайот, итальянцы и Lockheed Martin, оригинальный производитель 130, позаботились об этом. Но для штурмовой операции этого недостаточно. Как, например, поведет себя самолет при сваливании на крыло, а это типичный маневр для тяжелых штурмовиков, и каков предельный угол в таком случае? Как будет вести себя самолет на предельно малых? Как он будет вести себя, если по нему запустит стрелу? И как он будет садиться, если будет поврежден? Если на 134 двигателя и на 3 он сядет без проблем, то как себя поведет 27-й при поврежденном моторе? Все сказал, подполковник Халак понимал, что пилот прав, но все равно надо было лететь.